Это очень русское свойство доставляло ему немало неприятностей, но побороть свою натуру он не мог, да и не считал нужным, полагая, что чувствительность есть антипод истинной человечности, и не раз подмечая за долгую свою жизнь сентиментальность в людях жестоких, равнодушных и даже в характерах тиранических. В нынешней ситуации, когда обстановка создавала все предпосылки, как выражаются ораторы, для смягчения душ, Богословский никак не смягчился, и душа его нисколько не открылась навстречу благодарящим, пожалуй, даже искренне фрицам и гансам. Он приступил к своей рокировочке деловито и серьезно, вызвав в помощь юного лейтенантика, который и сюда пришел с томиком своего Гёте. «Тут мне потребуется некоторая точность формулировок», — отнесся Богословский к лейтенантику, «а я ихним языком владею несовершенно, так вот помогите мне, пожалуйста». И он произнес свою отнюдь не патетическую, а сугубо прозаическую, деловую, практическую речь. «Да, вы, граждане военнопленные, отвоевались», — заговорил он под аккомпанемент переводчика и внимательно вглядываясь в белеющие лица немцев. «Отвоевались, предполагаю, надолго. И ждет вас нормальная штатская трудовая жизнь там, на вашей земле, ибо в конечном счете мы вас от себя отпустим. Но ведь до этой штатской жизни надо еще дожить, а это не так просто. Многие из вас были ранены, другие болели, третьи контужены, а некоторые еще не знают, какие недуги постепенно вгрызаются в их тела». Немцы тихо и печально прогудели что-то в ответ. Слова Богословского соответствовали их мыслям. «Вот-вот», — произнес Богословский, — «мы, кажется, понимаем друг друга. Ну, а полковник ваш, доктор Хреновый, как бы это перевести точнее?» Лейтенантик перевел по возможности точно, потому что пленные загоготали. «Хреновый», — повторил Богословский, — «я таких повидал. Да, это есть, но этого не может быть». Немцы опять загоготали, толкая друг друга локтями. Теперь они придвинулись совсем близко, чтобы не проронить ни единого слова. Им, несомненно, было понятно, что сейчас нечто произойдет, ибо не станет такой человек, как этот грузный, знаменитый старый доктор, просто болтать пустяки. Немцы понимали, что доктор идет какой-то своей загадочной для них цели. «С такой медицинской обслугой некоторые из вас не дотянут до того срока, когда вам будет надлежать вернуться на родину», несколько старомодно строя фразы, не торопясь и не разводя фиоритуры, как в старопрежние времена, продолжал Николай Евгеньевич. «Ничего, граждане пленные, не поделаешь, это все правда. Не мы вас к себе звали, не мы вам тут пироги сулили». Он сделал длинную паузу, прокашлялся, оглядел своих собеседников и вроде бы даже на этом кончил, сильно обеспокоив лейтенантика, который уже попрекнул себя за то, что разрешил это антигуманное выступление с элементами запугивания, как он определил речь Богословского. Но Николай Евгеньевич, прервав нарастающий тревожный гул голосов, заговорил дальше. «Ну, а теперь не из каких-либо общечеловеческих или там гуманистических соображений, а просто как человек дела, я собираюсь вам предложить коммерческие взаимоотношения или даже сделку», — сказал он недобрым и прямым взглядом, обводя ближайших к нему слушателей. «Именно сделку. Я буду раз в неделю здесь, в вашем околотке, осматривать всех желающих военнопленных». Фрицы и гансы залепетали что-то восторженно в разнобой, но Богословский не дал этим восторгам достичь своего апогея, а вдруг взял, да и повернул темочку эдак градусов на 90. «Но не даром!» Он поднял вверх огромную лапищу, сжал ее и погрозил немцам кулаком. «Не даром!» «Это вы разрушили нам больницу!» — крикнул он. «Это вы, сукины дети, вот в этом корпусе, бывшем онкологическом, забрали всех больных, вывезли и уничтожили, а здание сожгли. Это вы бесчетно народу побили».